Глава 15. Степану казалось, что с каждым месяцем перед его взором расширяется горизонт, и он уже видит недалекое завтра Кахановки, лучезарное, в сытой истоме по воскресеньям и бурлящее созиданием в будние дни. Надо только побыстрее завершить коллективизацию. А многие крестьяне-середняки еще думали по-иному. Мое поле, моя межа. За межой — чужое. На своей земле никто не обидит. На своем огороде можно убить чужую курицу. Мой дом, мой двор, мои кони. Здесь витает дух предков. Краткое словцо — мое. А какую же силу имеет оно над человеком? Вспомнилось Степану собрание, где впервые был прямо поставлен вопрос, кто записывается в артель. Вспомнились бесхитростные вопросы Хтамы-Заволоки. Да и не мог Хтама обойтись без этих вопросов. Ведь главный смысл крестьянского бытия — иметь землю и заставлять ее родить хлеб. Далеко не платоническая эта любовь к земле и к плодородию, но и будто бы не чрезмерно расчетливая. Здесь арифметика самая простая. Крестьянину надо кормиться, одеваться и иметь запас про черный день. А все остальное, что врывается в крестьянскую жизнь, подчинено этой арифметике. Даже страх перед Богом. Сотворишь грех — Бог накажет болезнью, неурожаем, мором на скот. Придут бедность, голод. Значит, надо беречься греха, надо молиться небу. Казалось бы, зачем жить на земле, если эта жизнь не приносит радостей? Нет. Крестьянин на радости не беден. Ни у кого так не богато детство, как у селянских детей. Богато впечатлениями и ощущениями. Рано познают они самое великое чудо на земле — пробуждение природы. И вместе с ней будто пробуждаются сами, радуясь первой проталинке в снегу, первой травинке под окном, первому зеленому листку, первой, не созревшей, но с удовольствием разжеванной ягоде, первому украденному из птичьего гнезда яичку. Бедность семьи как бы отступает перед цветением детства. Потом раннее приобщение к труду и чувство гордости человека, впервые севшего верхом на коня или взявшего в руки кнут. Но если бы все в меру, нередко детство тускнеет от чрезмерного труда, и тогда его питают мечты. А когда наступает юность и приходит первая любовь, когда село становится не только местом обиталища, а песенной столицей всего мира, тогда нет берегов у радостей. Потом радости меркнут под непрерывными, иссушающими душу заботами. Заботы приходят, когда уходит юность. Надо становиться хозяином, кормить и одевать семью, надо изо всех сил отбиваться от бедности. Остается только одна общая для всех потаенная радость — надежда разбогатеть. Не безгрешная эта надежда. Родная она сестра хищному зверю, именуемому честолюбием. Обязательно просыпается этот зверь в крестьянине, если удается ему создать прочные заслоны от бедности. А если и не удается, если и останется селянин забитым нуждой, все равно где-то на самом донышке его сердца дремлет этот лютый хищник. И чем больше иной крестьянин презираем за свою бедность и темноту, тем подчас глубже бездна его честолюбия и самолюбия. Стоит только замутить этот омут хоть какой-то удачей или счастливой случайностью. Не было в Кахановке беднее хлопца, чем Хтама Заволока. Родители его жили до революции в той тяжкой серости, когда лишний род в семье считался божьим наказанием. Может, потому что мать Хтамы надрывалась непосильной работой, когда носила его в чреве, недоедала и недосыпала. А может, потому что родился Хтама в лютую стужу в холодной бедняцкой хате, природа наделила его лицо далеко не привлекательными чертами. В самой молодости на носатом и угристом лице Хтамы Заволоки прочно и беспощадно грубо угнездились морщины. Уже в 40 лет он выглядел старым дедом, лишь сохранившим молодую осанку, твердую поступь, да полон рот больших и желтых от табака самосада зубов. Рот у Хтамы большущий, подвижной. Если засмеется Хтама, так кажется, что и уши его видят друг друга, и нос в зубы заглядывает. Правда, редко Хтама смеялся. Вечно ходил с насупленными бровями и по обезьянье вытянутыми в трубочку толстыми губами, отчего они морщились, как стянутый шнурком кисет. Женился Хтама, когда ему было за 30. Взял в жены такую же некрасивую, как и сам, давно засидевшуюся в девках дочку зажиточного мужика Грица Манжулы. Гриц на радостях, что сбывает, наконец, со двора старую деву, щедро одарил ее приданым, выделил большой клин земли, дал корову и коня двухлетка. Старый же вдовый батька Хтамы оставил сыну после смерти только ветхую хотенку и садку да огород. И стал Хтама хозяйничать. Никогда его хата не знала белого хлеба, не слышала песни, не видела достатка. Работал Хтама с женой поначалу бездетной, день и ночь. Экономил даже на том, что ходил босиком, начиная с весенней распутицы и кончая первыми заморозками. С годами накопил деньжат, приобрел еще одного коня, и постепенно его хозяйство стало набираться сил. Натерпелся за свою жизнь Хтама беды, больнее всего ранило людское презрение. В селе даже поговорки ходили: «Бидный, як Хтама заволока», или «Страшнющий, як три Хтамы». И ничего так не желал Хтама, як утертый людям носа, богатством своим доказать, что он не хуже других, и старался изо всей мочи. Была у Хтамы заветная мечта — приобрести новую телегу, но не обыкновенную, как у большинства кахановчан, а на железных осях со звонкоголосыми тарелками-шайбами, отделяющими люшни от одетых в железные шины колес, чтоб, если погонишь впряженных в нее коней по улице, даже богатеи зеленели от зависти. Долго копил он деньги, откладывая после каждой удачной ярмарки рубли и полтинники, и собрал, наконец, нужные 9 червонцев. Можно было покупать новую телегу. Но не так легко расстаться с накопленными деньгами. Будто согревали они душу Хтамы. Не было для него большего удовольствия, чем в свободную минуту тайком достать из-за образа кожаную мошну, уйти в клуню и рубль за рублем понянчить их в руках, считая и пересчитывая. Казалось Хтаме, что никогда еще он не был таким богатым и независимым. Все время помнил о деньгах и словно прочнее стоял на земле. Даже появилась какая-то горделивость в его походке, а некрасивое лицо часто просветляло загадочная улыбка. И медлил с покупкой телеги. Однажды среди ночи Хтама завопил «Караул!», переполошив всю семью. Приснилось ему, что выпал золотой дождь, все люди, кроме Хтамы, набрали по мешку червонцев, и он даже во сне сообразил, что не купить ему телегу за свои жалкие, никому теперь не нужные, 90 рублей. Это был самый страшный сон в жизни Хтамы. В первый же базарный день после этого сна он въехал в Кахановку на железном ходу. Не успел Хтама усладить свое сердце дорогой покупкой, не успел наслушаться звона тарельчатых шайб, как разнеслась весть о колхозе. И вот первое собрание. Хтама пришел на него из любопытства. Для себя он решил заранее, что ни в какой колхоз не запишется. Случилось так, что Хтаму Заволоку избрали в президиум. Это Захарка Лавиблох потехи ради выкрикнул его фамилию, тут же пояснив соседям, что если Хтама со своей страхолюдной рожей будет сидеть на сцене и смотреть оттуда на людей, в зале не посмеют ни шуметь, ни курить. Не знавал раньше Хтама, что сидеть в президиуме — такая тяжкая пытка. Поначалу не давал ему покоя то насмешливо подбадривающий, то удивленный взгляд Лавиблоха. Хтама испуганно осматривал себя, зажимал коленями свои огромные непослушные ручищи и с вопрошающей мольбой смотрел на Захарка. Потом ему показалось, что не один Лавиблох щекочет его глазами, а и все набившиеся в клуб селяне тем и заняты, что насмешливо рассматривают его, и на грубом, словно испеченном лице Хтамы, блуждала жалкая, виноватая улыбка. Но потом Хтама обвыкся и позабыл о людях. Собрав в морщинистую трубочку губы и часто моргая глазами, он напряженно слушал, что говорили о колхозе. Своим практичным крестьянским умом начал улавливать. Артель — действительно дело выгодное, и можно прогадать, если останешься в стороне от нее. И опять на виду всего села стал страдать Хтама, раскидывая умом. Шутка ли? Добровольно отказаться не только от своей земли, но и отдать железную телегу, коней, плуг, бороны. Хтама не догадывался, что эти душевные муки кривили в страшных гримасах его и без того безобразное лицо. Он то округлял в испуге глаза, то шевелил толстыми губами и мотал головой, будто отбивался от мух. В зале уже слышались сдержанные смешки. А когда наступило время вопросов, Хтама, побагровев от смущения, поднялся с места и сбивчиво спросил у Лелека, знакомого кахановчанам районного представителя: «Будьте ласковы, какой, к примеру, дадите ответ на мой вопрос? Я в артель, может, и записался бы, а телегу и коней отдать не могу. Буду держать дома, а работать ими на колхоз. Так можно?» «Нет, так нельзя», — спокойно ответил Лелеко. «Вся тягловая сила, как и транспорт, поступают в распоряжение правления артели». «Это как же?» Хтама так осклабился, что уши его заглянули ему в рот. — Значит, на моей телеге кто захочет, тот и будет раскатывать. — Никто захочет, а кому поручит, — терпеливо разъяснял Лелека. — И не раскатывать, а работать на колхоз. — Ну нет, — замотал головой Хтама, и глаза его налились лютостью, а губы судорожно вытянулись, будто он собирался свистнуть. Собрание дружно рассмеялось. — Чего регочите? Хтама, так и не сев на место, свирепо уставил в зал зрачкастые глаза. Свет большой лампы бросал на лицо Хтамы неверные тени, и оно, как никогда, казалось неприятным, а у многих дрогнуло сердце. Ведь урод на крестинах к бедам и трудной жизни новорожденного. — Чего регочте? — громко повторил свой вопрос Хтама, хотя зал утих, словно испугавшись. — Вот ты, Алекса, отдашь своих коней, сбрую, землю свою в артель? — Будет видно, — уклончиво ответил Алекса Якименко, муж Христи. — Повесишься скорее, чем отдашь, я тебя знаю. — А ты, Дмитро Шевчук, отпишешь колхозу свою кузню? Дмитро Шевчук в молодости сбежал из дому с проходившими через село цыганами, бродяжничал с ними несколько лет и научился от них мастерству кузнеца, а когда вернулся в Кахановку, построил сараюшку, смастерил в нем горн, поставил на дубовом чурбане наковальню и полился окрест песенный перезвон молотков. Ничего не ответил на вопрос Хтамы, Дмитро отмолчался. Хтама еще собирался задавать кому-то свои злые и трудные вопросы, но его остановил Лелека. — Товарищ Заволока, вы нарушаете порядок сходки. — И нехай нарушаю, — выкрикнул Хтама. — А без телеги и коней не останусь. И вот надо было столько прожить крестьянству по законам своей нехитрой арифметики — земля, хлеб, одежда — прожить мелкими и в то же время каторжными заботами о своей хате, своем подворье, прожить в темноте, в страхе перед Богом и властями, прожить без тех радостей, которые возвеличивают человека, пока, наконец, не пришел новый век, рожденный вихрем октября. Потом пришли колхозы. Простое, прозаичное и будто казенное слово — колхоз. Но, может, человеку, который первым нарек небесное светило солнцем, название это тоже не ласкало слух? Возможно. Однако он знал, что солнце дает тепло, жизнь, свет, но солнце также палит землю, неорошаемую водой. А что дадут колхозы? Хватит ли теперь с их приходом той живительной влаги, которая вызовет к новой жизни скованные рутиной народные силы? Действительно ли удастся вырвать крестьян из замкнутого круга их однообразной жизни, наполненной заботами только о том, чтобы дольше продержаться на белом свете? Степан верил, хватит. Хватит мудрости и хватит сил. Только в колхозе крестьянин почувствует себя человеком, равным со всеми, нужным всем. Раздвинутся горизонты его забот от ворот подворья до границ государства. При этом будет навсегда укрощена мелкобуржуазная стихия, способная свести к нулю завоевание революции. Но что делать с упрямством людей, идущим от их темноты? Некоторые кахановские мужички словно клещи впились в свою землю, в свое призрачное богатство, страшась колхоза. Степан негодовал. Он уже стал председателем сельского совета, вступил в партию, частые поездки в район на совещания и собрания, обязательное чтение газет и брошюр перед тем, как самому выступать перед кахановчанами, все это поднимало его в собственных глазах над людьми и обязывало осознанно быть в ответе за них. Нет, теперь для него было в порядке вещей вызывать в сельсовет того же Алексу Якименко или Захарка Лавеблоха и, грохнув кулаком по столу, требовать от них платить твердый налог, если не хотят записываться в колхоз. Теперь Степан умел рассуждать по-иному. Он уже понимал не одним умом, а и сердцем, что колхозы не только благо для крестьян, но и новый этап революции, новый гигантский шаг социального переустройства государства. И более предметно мыслил: без коллективного хозяйства держава не прокормит армию, не поставит на ноги свою тяжелую промышленность, для которой многое надо купить у капиталистов за хлеб. И тогда крышка, гидра капитализма, раздавит советскую власть. Часто думал Степан об этой зловещей гидре. Казалось, что там, за границей, все не такое. И земля, и небо, и деревья. Там чужой, непонятный мир, который угрожает близкому, родному и теплому миру. Содрогался душой от того, что за граница может наползти на родную землю и придушить ее своим мерзким телом. Чудились холодные глаза и железные загребущие руки буржуев. Готов был на любые испытания, лишь бы ничего не изменилось здесь, где все так привычно и дорого, где даже боль твоя кажется необходимой и неизбежной. А главное, первый кахановский коммунист Степан Григоренко понял, что наступило великое время рождения нового селянина, лишенного духа стяжательства и злой корысти. Степан верил, что такой человек родится, если не завтра, то послезавтра, но обязательно родится, и он, Степан, будет его повивальной бабкой. Только надо торопиться. И когда из района дали клич, форсируя коллективизацию, в недельный срок раскулачить наиболее злостных противников колхоза, у Степана защемило сердце только о Христе. Ее Олег состоял первым в списке середняков-подкулачников. Затем Захарка Дубчак, Хтама Заволока. Но что поделаешь, лес рубят, щепки летят. И хотя люди вовсе не щепки, а середняк, если иметь в виду его численность и возможности лучше обрабатывать землю, главный корень села, Степан верил, что иного пути нет. Сбылись черные слова Хтамы Заволоки. Алекса Якименко, когда его начали раскулачивать, не выдержал, заперся в клуне и повесился. О случившемся Степан ничего не знал. Он сидел в сельсовете и разговаривал с только что приехавшим из Винницы представителем краеведческого музея. Небольшого роста лысый человек в пенсне, одетый в мятый полотняный костюм, доказывал Степану, что под Кахановкой имеются тайные подземные ходы и погреба, вырытые крепостным людом в незапамятные времена. Если верить документам, разысканным в архивах, в тех погребах можно найти старинное оружие и, может, кое-что другое, представляющее научную ценность. Работник музея просил вызвать в сельсовет старожилов, не знает ли кто-нибудь из них, в каком месте можно проникнуть в подземелье. Рассказ музейного работника заинтересовал Степана. Шутка ли? Родная Кахановка имеет такую интересную историю. Ее земля хранит в себе неслыханные тайны. Но что там творится на подворье Христи? Неотвязно мучил вопрос. Как-то не хотелось верить, что Христю с Алексой и детьми навсегда увезут из села. А может, так будет лучше, легче? Забуду Христю, — шевельнулась подленькая мысль. Вдруг с шумом распахнулась дверь. На пороге встала Христя, ни кровиночки в лице, жгучая, как у змеи, темнота глаз, а в руках топор. Подкопался гад ползучий. Голос у Христи был чужим и страшным. Загнал в петлю. Иди и ты за ним. И она, подняв топор, со звериным, потрясающим душу воем, кинулась к столу, возле которого сидели Степан и работник музея. Еще секунда, и случилось бы непоправимое, но Христю успели схватить за плечи вскочившие в сельсовет мужики, которые гнались за ней от самого ее подворья. Во время этой короткой схватки стало дурно представителю музея. Страдавший, как потом выяснилось, болезнью сердца, он при виде взметнувшегося в руках разъяренной женщины топора упал без чувств. Его отвезли в районную больницу и вскоре забыли о нем, как и забыли в повседневных заботах о подземных ходах, на которых якобы стоит Кахановка. Христю с двумя дочурками оставили в ее хате. Похоронив Алексу, она зажила бесцветной и тихой вдовьей жизнью.